период южных и северных династий монета в 5 шу настолько уменьшилась в размерах, что ее стали называть «гусиный глаз». Нехватка меди в ту эпоху породила в стране монетный голод, который южно-китайская династия Лян в 6 веке попыталась устранить посредством отливки железных денег. Это новшество тоже привело к быстрому обесцениванию монеты. В 621 году Танский двор выпустил монету Цянь, которая без больших изменений просуществовала в Китае вплоть до 20 века. На ее лицевой стороне были изображены 4 иероглифа, гласившие «имеющее хождение монета – начало правления». Впоследствии два из этих знаков, верхний и нижний, обозначали девиз царствования, при котором была выпущена монета. Оборотная ее сторона не содержала надписи, но на ней часто видны черточки или дуги вроде полумесяца, которые предание объявляет следами ногтя императора. Вес Тяня тоже не был постоянным. Выпускались и монеты с объявленной стоимостью в 10 и 50 тяней. При династии Сун, благодаря быстрому росту торговли и изобретению книгопечатания, появились бумажные ассигнации, печатавшиеся с медных досок. В качестве крупного платежного средства употреблялись серебряные слитки, каждый из которых стоил 10 тысяч тяней. С 12 века на монетах стали указывать дату отливки, причем надписи исполнялись разными каллиграфическими стилями. Тем не менее, в обращении по-прежнему находилось огромное количество фальшивых денег. Неумеренный выпуск бумажных ассигнаций при династии Юань породил жестокую инфляцию, и после свержения монгольского владычества они исчезли из обращения. Сохранились лишь бумажные векселя и обязательства меняльных лавок и ломбардов. Роль всеобщего эквивалента стали выполнять серебряные слитки весом в 1 лян. Примечание. Лян – китайская весовая денежная единица. Как весовая – единица массы, равная 31,2 грамма, используется с 3 века до нашей эры. Конец примечания. Страница 60-я. В таком виде китайские деньги просуществовали до конца XIX века. Одновременно выпускались медные монеты старого образца. С 1889 года монеты в Китае чеканят по европейской технологии, хотя традиционные медные монеты выпускались вплоть до падения Цинской династии. Тогда основной денежной единицей стал серебряный юань, состоящий из 100 фэней. 10 фэней составляли 1 цзяо. На лицевой стороне юаня был изображен дракон с пламенеющей жемчужиной. Как и прежде, в этот период имело хождение много фальшивых монет. Таким образом, в последние годы старого режима денежная система Китая приобрела современный вид, впоследствии усовершенствованный. После Синьхайской революции в обращение были выпущены бумажные деньги. Естественно, что помимо обыкновенных, время от времени выпускались и разного рода юбилейные монеты, иногда золотые. Денежные знаки КНР принято называть народной валютой. На купюрах крупного достоинства изображены портреты руководителей КПК. Своя валюта, так называемый новый тайваньский доллар, существует в Китайской республике на Тайване. На тайваньских деньгах помещены портреты Сунь Яцена и Чан Кайши. Отдельной колонкой народная поговорка: «Навоз рождает хороший урожай, деньги рождают хороших друзей». Конец колонки. Страница 60-я. Коммуникации. Правители Китая всегда уделяли большое внимание коммуникациям. Со времен древних империй существовала сеть государственных дорог, связывавших столичный район с центрами провинций и пограничными областями. Эти дороги достигали 15 метров в ширину и были обсажены соснами. Известно, что в столице Ханьской империи Чаньане сходились 7 императорских трактов. Для нужд проезжающих служилых людей на государственных дорогах были устроены почтовые станции, располагавшиеся на расстоянии 30 ли, около 10 километров друг от друга. Подсчитано, что в средневековом Китае правительственные гонцы передвигались по казенным трактам в среднем со скоростью 100 км в сутки. В последующей эпохе строительство государственных трактов продолжалось. Известно, что в начале VII века суйский император Ян-Ди построил дорогу длиной почти в 1000 километров вдоль Великой Стены, а 2 столетия спустя в Китайской империи насчитывалось 1300 почтовых станций. Были построены новые тракты, связавшие центральные районы империи с ее юго-западными границами. Нередко строительством дорог занимались местные меценаты, монастыри и буддистские братства.